Глава 18. Во время очередного межсменного отдыха Джек с Марком почти не виделись. Пилот решал какие-то вопросы с ремонтниками, таская им узлы из доп. Оборудования, а Джек втайне от наставника возвращался в свой кубрик, в котором все еще не было соседей, и, посетив столовку, с наслаждением вытягивался на узкой койке в тишине, подальше от грохота ремонтного ангара и сверхактивного Марка. Листал новости в Слейдере, немного непривычном своими размерами по сравнению с легкими, почти невесомыми наземными диспикерами. Но космическая связь требовала иных средств и более основательной защиты, в том числе и от разных паразитных излучений. Повалявшись пару часов, он, движимый укорами совести, все же возвращался на борт мусорщика и принимал активное участие в подготовке судна к очередному выходу на смену. «Ты думаешь, почему я тут сам с железками ковыряюсь? Если честно, специально себе эту работу нахожу». Начал разговор Марк, когда они установили все, что отремонтировали на место, и, закрыв кожухи, вытирали руки специальными техническими салфетками. «Ну, потому что ты активный, ты думаешь о следующей смене, хочешь выжать из своего мусорщика больше возможностей», – начал предполагать Джек. «Нет, Майки, это не главное. Разумеется, я думаю обо всем, что ты перечислил, ведь без прокачки этой большой машины никак не обойтись. Но на самом деле, приятель, очень хочется набухаться. Постоянно. А если не набухаться, то к бабам рвануть. А пить перед сменой – это как играть в рулетку с 5 пулями в 6-зарядном барабане». «Да, видел я, какие ты пируэты иногда выделываешь. Пьяному такое не под силу», – согласился Джек. «Может, тебе кино смотреть?» «Какое еще кино?» «Ну, сериалы». «Сериалы?» – переспросил Марк и сел ровнее в своем пилотском кресле. «А ты знаешь, я ведь никогда и не пробовал. Ну, не вообще кино смотреть, конечно, а вот так, по конкретной необходимости. Можешь что-то посоветовать?» «Конечно, раньше я этим спасался от тоски». «От тоски? И где ты тосковал в твоем возрасте-то?» – искренне удивился Марк. «А, неважно». Отмахнулся Джек, вспоминая, как ценились в исправительных заведениях те минуты, когда можно было пялиться в ТВ-бокс на какую-то мелодраму с соплями и слезами. «Сейчас он бы такое ни за что смотреть не стал, а вот там это, что называется, заходило». «Так что, можешь что-то посоветовать?» «Могу, наверное. Тебе что понравится? Приключения, детективы или мелодрамы?» «А вот не знаю. Давай всего понемногу. Может, что-то и выберу». «И вот еще что. В новую смену дам тебе порулить». «Уже?» – воскликнул Джек, роняя салфетку, которая хлопнула и задымилась белым паром, но он этого даже не заметил. «Ну а что? В общую обстановку ты уже погрузился. Мы с тобой вон сколько вместе исколесили. Тут ведь важно не только самому за ручки подержаться и пострелять, а почувствовать атмосферу». Бывает, приходят люди, хорошо управляются с главным оружием и любой сложный обломок на раз, два, три разбирают, а вот главной стратегии не чувствуют. Не понимают, когда нужно самому ввязываться, а когда кусок соседям пропустить, чтобы выгадать время для перехода на другую орбиту и подхватить падающий спутник. Понимаешь? То есть, мыслят формально? Да, по инструкции. Но когда у меня спрашивают мнение о них, я их рекомендую в диспетчеры или к погранцам в помощники. Там они неплохо раскрываются. А здесь ты зачастую один в поле воин. Если ты не сделаешь, то никто. Не знаю, понял ли ты, что я тут наговорил. Понял, Марк, не сомневайся. Заверил Джек, невольно вспоминая слова напутствия и надежды от людей портового персонала, которые отправляли его из ведомственного порта. Они просили разобраться со всем этим бардаком на орбите.